Ходоки возвратились в лавку Лицина и принялись совещаться. Кто-то предложил собрать деньги и сходить в Ямынь еще раз, вновь просить начальство заменить лекаря. Однако Ли их остановил. «Спасибо, почтенные, за ваше доброе ко мне расположение», — сказал он. «Только я, никчемный старик, думаю, что лучше вам туда не ходить. Окружной начальник не станет заниматься пустяками. Он обеспокоен приездом государя. Дело это весьма необычное, и он должен проявить твердость. Подумайте сами, случись у него какая промашка, с него голову снимут. В общем, я пойду на работу сам. К тому же с постороннего человека ведь ничего не спросишь. Если что произойдет, его и не сыщешь. Наверное, наш начальник думает примерно так же, а потому и слушать вас больше не станет. К тому же мне известно, что государев приказ все равно не исполнится. Вспомните, церемонию на горе хотели совершить еще во второй год эры добродетели единорога, а в следующий раз, в первый год эры спокойного выявления. Если не сумели провести дважды, значит, церемонии не будет и в третий раз. Вот увидите, дней через пять все прояснится. Поэтому успокойтесь и делайте, что вам приказано». «Как же так?» — удивились соседи, а между собой заметили. «Мы собственными глазами видели, что в Ямыне готовят особое предписание, делят дороги на отрезки, составляют список рабочих. Все торопятся, как на пожаре. Один наш старик, как замороженный. Интересно, что он будет делать, если приказ не отменят? Уж мы, кажется, нашли хороший выход — собрать деньги и еще попробовать уломать начальство. Так нет, теперь старик отказывается, сам хочет работать. Видно, мало ему того, что получает свои лавки, нужен еще казенный харч». Кто-то хихикнул. Все разошлись. Между тем император Гао Цзун, приняв решение свершить на горе Тайшань ритуал поклонения духам, повелел сановникам из ведомства церемонии определить порядок предстоящего торжества. Двор ждал благоприятного дня, чтобы можно было отправиться в путь. И надо же так случиться, что императора неожиданно разбил паралич. Да так, что он не мог даже ногой двинуть. А разве здесь-то церемонии? Не прошло трех дней, как цинчжоуский Ямынь разослал на места уведомление о том, что государев приказ откладывается. Жильцы Цинчжоу сразу же вспомнили слова почтенного Ли и, подивившись его умению предвидеть грядущее, прониклись к нему еще большим уважением. Надо вам знать, что в провинции Шаньдунь всегда жило очень много даосов-ворожеев. Еще во времена государя Цинь-Шихуана, как известно, весьма почитавшего искусство магов, на священную гору Пенлай как-то отправили Сюйфу, человека из Ци, а с ним 500 отроков и юных дев, коим ведено было искать эликсир бессмертия. Впоследствии ханьский правитель Уди, который также поклонялся даосскому учению, назвал даоса Ли Шаодзюня полководцем литературных достижений, а Луаньдао присвоил титул полководца 5 благоденствий. Оба они были жителями Ци. Каждый день вместе с ними на площадке общения с небесами, в бамбуковом дворце и павильоне коричневого древа император обращался к духам и небожителям, моля их снизойти на землю. Так сложился обычай, который передавался в этих местах из поколения в поколение. Многие считали, что Ли Цину тоже знакомы тайны даосской магии. И действительно, в 70 лет он открыл аптечную лавку и вот уже 27 лет занимался своим ремеслом. Сейчас ему уже около 100 лет, а он совсем еще не старик, духом крепок, а видом моложав.